И прежде писал я о причинах, почему не могу ехать. И теперь, так как вижу, что ваша милость больше всего хлопочет о клейнотах, напоминаю, ехать мне не только к вам, но и в столицу, как человеку ни в чем не виновному, не страшно. Но для своей прихоти отдать вашей милости клейноты, поверенные мне не один раз в продолжение 10 лет всем войскам, без собрания этого войска, городового и низового, это было бы с моей стороны слишком смело. Какой бы я благодарности за это дослужился? Какой на будущее время славы и чести дому своему добыл? Рассуди сам высоким своим разумом и оставь это дело. Имеет ваша милость, благодатью Божью, от его царского величества полный свой регимент. Никто вашей милости не завидует, не мешает. Пишите, что если не послушаю вашего совета и не поеду к вам, то полковнику Черниговскому велено промышлять против нас с войском. Очень хорошо для временной чести и прихоти начинать междоусобие. Благословит ли нас за это Бог? Не будет ли неприятель над нами смеяться? Не будем ли за это осуждены? Довольно нам отвечать и за прежнюю кровь невинную, за неволю, в которую попались люди невинные, а мы еще на худшее преуспеваем. Я при моей невинности никому зла не желаю и всякому прошению ответ давать готов. Один из Дорошенковых полковников, Петриковский, съехавшись с Бурковским, говорил ему: «Ради Бога, не верьте Дорошенку, он все обманывает. За Ордою в Крым давно послал и надежен во всем на прежнее постановление с Серком и запорожцами». Самойлович должен был ограничиться одними угрозами, потому что к нему пришел царский указ обнадеживать Дорошенко царскую милостью, перезывать его всякими мерами на эту сторону, но задоров с ним не делать, если с его стороны не окажется ничего противного. Вследствие этого Бурковский с товарищами, по указу гетманскому, отошел от Чигирина и распустил войска по домам. С другой стороны, беспокоил Самойловича Серко: «Хотя мы теперь новому великому государю и присягнули, — писал Кошевой гетману, — однако, если ты и вперед не будешь нас допускать к милости царской, то вредно это будет одному тебе. Много уже терпим». Серко досадовал на Самойловича, что тот не присылает в сечь клейнотов, которые взял у Ханенка, не пропускает хлебных запасов на Запорожье, запорожцев из города велел выбивать, царского жалования, переволочинского перевоза и местечка Кириберды не дал, не позволил стаду запорожскому зимовать в полтавском полку. Посланец гетманский слышал, как на раде черня запорожская кричала про гетмана всякие позорные слова, а на другой день пьяный Серко призвал посланца к себе, ухватил его за грудь, просил сабли и кричал: «Знаешь ли, как я тебе голову отсеку? Узнает гетман, как я зайду от Стародуба, а там их уж станут и бить. Присягал я великому государю-царю в службе, только дедичного государя польского короля не оставлю. Как гетман Иван Самойлович придет к нам на Запорожье и войску поклонится, то пусть будет гетманом. А если к нам не придет, а придет к нам Дорошенко, то гетманом будет Дорошенко». В Москве уже сделан был выбор между постоянным до сих пор гетманом и издавна шатким Кошевым. Все дела по жалобам Серка отданы были на рассмотрение гетмана, только велено ему было безусловно не задерживать хлебных запасов, идущих в сечь, чтобы не отлучить запорожцев от царской милости. Ходили слухи, что Дорошенко собирается уйти на Запорожье. Но он хотел сдержать свое слово, оставаться там, где родился и воспитан был, сидел в Чигирине. И Самойлович по-прежнему посылал в Москву известие о его поведении. Не только к пашам, но к самому султану и хану знатных людей посылает, также и к полякам. «А что санджаки турецкие к вашему царскому величеству послал, на это надеяться нечего. У него давно такой обычай, ко всем монархам, особенно христианским, на словах склоняется, но на деле никому не хочет быть верен, кроме турского. Сам султан ему позволил отослать Санджакия в случае нужды, если какой-нибудь христианский государь будет сильно на него наступать. На эту сторону он никогда не переедет, и старшинства с себя не сложит, того у него и в помышлении не было, нет и не будет. Все посылать к нему об этом грамоты для нас с боярином бесчестно, потому что он из этого смех строит, и между малороссийским народом разные всевает небывалые слова. Самойлович просил указа идти на Дорошенко, пока не пришли к нему турки и татары на помощь. Гетман не мог уладиться с Дорошенком и Серком. Архиепископ Лазарь Баранович ссорился с протопопом Симеоном Адамовичем. Дело пошло из-за того, что протопоп владел многими маятностями. Архиепископия же Черниговская маятностями была скудна. «Архиепископии, — говорил Баранович, — больше нужно доходов на украшение церквей, на монастырь и на другие потребы, нежели протопопу только на домовое его строение. Я недавно две архимандрии, Черниговскую и Новгородскую, воскресил. Гетман и старшина согласились с мнением архиепископа, и протопопу дали знать, что села его и деревня с мельницами отписаны на архиепископа. Адамович в Москву с жалобою, что архиепископ насильно завладел его маятностями. Баранович, узнавший о жалобе, велел нарядить суд над Адамовичем из архимандрита и протопопов. Но Адамович не заблагорассудил явиться на этот суд и уехал в Москву. Баранович с просьбой государю. Аще бы смел, каковы ложные рассевать и клеветы. Смиренно молю вашего царского пресветлого величества, чтоб ложным его клеветам вера не была дана. Но паче да заградятся уста глаголющего неправду, дабы та дерзость его совершенная восприяла непохваление. Гетман также прислал грамоту, заступаясь за архиепископа, объясняя, что он гетман, имел право по совету старшины отнять маятности у протопопа и отдать архиерею, потому что последнему больше нужно доходов. В Москве в малороссийском приказе дело кончилось тем, что Адамович отказался от спорных маятностей, а государь послал грамоту Барановичу, излагая дело так, что протопоп бил ему государю челом с лезным прошением, что он своего пастыря прогневал и повеление его страха ради не исполнил без хитрости. Государь просил архиепископа, чтобы он для милосердия Божия и для государской милости отдал протопопу его бесхитростную вину и велел ему жить по-прежнему в своей пастве. Улаживалось одно дело, начиналось другое. 4 августа явился в малороссийский приказ стародубский полковник Петр Рословец и подал жалобу. После Великого дня прислал ко мне в стародубский полк гетман Иван Самойлович заднепровских казаков, которые перешли на его сторону Днепра, 500 человек. Я их разместил по селам и деревням, велел поить и кормить и с лошадьми давать денег. Сотникам по 5 рублей в неделю, атаманам по 9 алтын, рядовым по 2 гривны, да по 2 кварты вина, да по кварте масла. Но казаки, недовольствуясь этим, стали собирать самовольством жителей деньги и кормы. Потом 9 июля прислал из Чернигова владыка грамоту с запрещением, чтоб священники в церквах не служили и никаких треб не исправляли. «За твое государское здоровье молитв нет. Много людей без покаяния померли. Младенцы не крещены, роженицы лежат без молитв». Гетманские посланцы собирают поборы не в меру. Уездных людей и казаков разоряют и меня скидывают с полковничества. Рословец просил, чтобы стародубский полк отошел под непосредственную власть государя, под начальство князя Григория Григорьевича Рамадановского, подобно полкам Сумскому, Рыбинскому, Ахтырскому и Харьковскому, потому что города Стародуб, Новгород-Северский, Почеп, Пугарь и Мглин, вотчина государева, бывали московскими городами. Наконец, Рословец просил, чтоб церкви в стародубском полку ведал московский патриарх. В тот же день, 4 августа, пришло письмо по почте от гетмана. Самойлович доносил, что Рословец склонял стародубских полчан отложиться от гетманского регимента. Те дали знать об этом гетману и просили, чтоб позволил им выбрать другого полковника. Гетман дал позволение, а Рословец убежал в Москву. Полковнику сделали выговор от имени Царского, что он учинил противно войсковому праву, не оказавшее должного послушания гетману, и поехал в Москву без его ведома. Надобно было ему других от своевольства унимать, а он сам своевольничает. Для разъяснения дела в Малороссию отправился стольник Алмазов, которому наказано. Говорит с гетманом многими пространными разговорами, применяясь, что можно, чтобы ему было не в оскорбление, приводить, чтобы между ними злоба не вырастала, и привесть гетмана к склонности, обещая, что полковник окажет ему должное послушание. Смотреть, чтобы и старшине было не в досаду. Говорить, усматривая их намерения, как они о том станут мыслить. Проведывать обо всем тайно, чтобы то дело между ними и всем войском успокоить и злобе вдаль распространяться не дать. Только что Алмазов промолвил о мировой, гетман отвечал. «Хотя бы Рословец в чем-нибудь мне и больше досадил, то я бы ему простил. Но этого дела никак так оставить нельзя, потому что Рословец говорил, будто к нынешнему его делу много советников, будто меня, гетмана, на этой стороне не любит. Так пусть его судит старшина по войсковым правам. Пусть он советников своих укажет, кто меня не любит. Не только у нас в малороссийских городах плуты и своевольные люди есть, но и в великороссийских городах и в иных странах, где и под страхом живут, и там без плута не бывает. А у нас в малороссийских городах вольность». Если бы государской милости ко мне не было, то у них бы на всякий год было по 10 гетманов. Возвратясь в Москву, Алмазов донес, что все начальные люди бронят Рословца, а про гетмана никаких слов дурных не говорят. Архиепископ запретил стародубскому духовенству служить за то, что Рословец прибил одного священника. Наконец, Самойлович дал знать в Москву, что Рословец затеял дело по совету протопопа Симеона Адамовича. Алмазова немедленно опять отправили в Батурин. Он повез Рословца на войсковой суд. Но в грамоте своей гетману царь писал, чтобы он простил преступника, который раскаивается. Между тем всю весну и лето ходили слухи, что султан собирается под Киев. Для подкрепления Рамадановского и Самойловича двинулся в Путивль боярин князь Василий Васильевич Голицын. Рамадановский и Самойлович получили указ давать отпор неприятелю. Если же турки и татары под Киев и на восточную сторону не придут, то идти к Днепру и за Днепр, промышлять над Чигириным и Дорошенком, применяясь к прежним указам царя Алексея Михайловича и смотря по тамошнему делу. О турках не было слышно, и Рамадановский с Самойловичем двинулись к Днепру. Не доходя 100 верст до реки, они отправили вперед стольника Григория Косогова с 15 тысячами московского войска и бунчужного Леонтия полубодка с 4 полками. Увидав царское войско, прибрежные места, зависевшие от Чигирина, начали поддаваться. Косогов с полубодком, подошедшие под Чигирин, схватились с тамошними казаками. Но после боя начались переговоры. Косогов послал к Дорошенку увещательную государеву грамоту. На этот раз Дорошенку ничего больше не оставалось, как исполнить царские требования. Священники с крестами, старшины и чигиринские жители явились в обоз к осаждающим на речку Янычару в 3 верстах от города и принесли присягу. Дорошенко отправил своего двоюродного брата Кондрата Тарасенко и писаря Воехевича к Рамадановскому и Самойловичу с просьбою, что прежние обещания, ему данные насчет сохранения здоровья и имущества, были исполнены. И когда воевода и гетман уверили его в этом, он приехал к ним в сопровождении 2000 человек и положил пред ними клейноты, булаву, знамя и бунчук. Чигирин. Великому государю всей Украине надобный город был занят царскими войсками, пополам московскими и малороссийскими. С торжеством возвращался Самойлович от Днепра. В Переславле он нашел Алмазова с Рословцем. Выслушав о желании великого государя, чтоб преступник был прощен, Самойлович отвечал: Я без государева указа никакого наказания Рославцу не учиню. Но теперь объявилось новое дело. Бывший Дорошенков генеральный писарь Воехевич подал мне сказку на письме за своей рукою, что неженский протопоп Семен Адамов присылал к Дорошенку казака Дубровского, приказывая с ним, что все хотят иметь гетманом Дорошенко, а именно полковники. Стародубский Петр Рославич, Прилуцкий Лазарь Горленко, Дмитрашка Райча, бывший генеральный писарь Карп Мокриев. Да не только старшина и чернь. Сам государь не хочет меня, Самойловича, иметь гетманом. Чего Дорошенко хочет, то надо мною и сделает. Захочет убить – убьют или в Москву отошлют, как многогрешного. Протопоп поцеловал крест на том, что так сделается, и прислал этот самый крест к Дорошенку, а Дорошенко отдал его мне. 3 октября привели Рославца пред гетмана и старшину. «Я было надеялся, – сказал ему Самойлович, – что такого другого приятеля у меня и нет, как ты, Петр. А ты, забыв Бога и присягу, хотел за добродетель мою к тебе убить меня. Да Господь Бог не помог. Я ни в каком совете с протопопом не бывал, – отвечал Рославец. Дел его никаких не знаю. Моя вина одна, что поехал без гетманского ведома и отпуска к царскому величеству, побоясь черной рады, чтобы меня не убили». Тут Рославец повалился на землю перед гетманом и лежал долго. 27 октября великий государь указал, и бояре приговорили в передней пресвятейшем патриархе Рославца с советниками судить войсковым правом. Суд назначен был в январе. Но прежде Рославца надобно было решить важный вопрос. Что делать с Дорошенком? Где ему жить? Сначала Рамадановский и Самойлович поместили его в Соснице, в Черниговском полку. В ноябре отправился в Батурин стольник князь Иван Волконский с приказом гетману прислать Дорошенко в Москву для подтверждения присяги. Для успокоения Самойловича Волконский должен был ему говорить, что Дорошенко берется в Москву из уважения к его же, Самойловичевой, верной службе. Дорошенко ему, гетману, давний неприятель, так что, будучи на этой стороне, по-прежнему своему злоковарству не вымышлял каких-нибудь противных для него дел и не побуждал бы ко злу людей, не желающих покоя. В Батурин приехал Волконский в начале декабря и для переговоров о Дорошенке отправился к Самойловичу часа за 4 до свету. «Теперь вскоре послать Дорошенко в Москву нельзя», — говорил гетман. «Он переехал на эту сторону недавно и двора себе не построил, многих пожитков своих не перевез. Когда будут судить неженского протопопа Ярославца, то это дело начнется Дорошенком». Он главный обличитель. Потом мы обещали Дорошенку под Чигирином, что жить ему по воле, где захочет, и прежних дел его не вспоминать. Чигиринские старшины били мне челом, чтобы я позволил им поселиться на этой стороне. Я позволил. Но если теперь послать Дорошенко в Москву, то старшины усомнятся и сюда не поедут. Да не было бы смуты, потому что у Дорошенко много своих друзей на обеих сторонах Днепра. Подумают, что его хотят заслать в Сибирь, а мне опасаться его не для чего. Когда он и не был в подданстве у великого государя и не жил под моим региментом, то и тогда я знал все его замыслы, а теперь и подавно все буду знать. Наконец гетман объявил, что без совету старшины он не может решить этого дела. Но и после совета Волконскому объявлено было то же, что отпустить Дорошенко нельзя по изложенным причинам. Решили, что гетман пошлет об этом грамоту государю, а Волконский будет дожидаться в Батурине указа. Указ пришел – оставить Дорошенко в Малороссии.